Глава третья. Наступила тишина, и в ней я ясно услышала щелчок. Это закрылась наша входная дверь. Со всхлипами, восстанавливая дыхание, я пошла на кухню, потом в прихожую. Открыла дверь и выглянула на лестничную площадку, но там, конечно, никого не было. Аромат кофе стал гораздо слабее, но все еще ясно чувствовался в воздухе. «Дождалась меня, называется». Я чувствовала себя какой-то замороженной. Может, у меня шок? Вроде бы такое бывает. Реакции замедляются, но в целом чувствовала я себя нормально. Пошла в ванную, умылась холодной водой и рассмотрела свое лицо в зеркале. Царапина на щеке оказалась неглубокой, но выглядела уродливо. Хоть бы шрама не осталось. Я протерла ее перекисью и вяло подумала, что у меня проблема. Надо как-то все объяснить маме. Но это потом, когда она приедет. Пока что мне хотелось выпить горячего чая. Для этого нужно поставить чайник. Руки и ноги двигались как-то вяло, но я заставила себя приготовить чай и даже бутерброд. Потом я взяла все это и влезла на диван под плед. Я жевала хлеб с колбасой, крошки падали на плед. Руки начали сильно дрожать, и я поставила горячую кружку рядом с собой прямо на диван, не переживая, что она может опрокинуться. У нас вообще-то не принято есть в комнате. Мама всегда строго за этим следила и делала исключение, только если мы все вместе смотрели вечером фильм. Но это было очень-очень редко. И мама, и папа обожали порядок. У папы это, правда, обычно проявлялось какими-то вспышками, в основном под плохое настроение. Он заходил и с порога начинал возмущаться, что я опять бросила кроссовки, как попало, или сдвинула коврик, а мама постоянно следила за тем, чтобы вещи стояли и лежали на своих местах, и нигде не было пыли. Сейчас мне казалось, что это было очень давно. Я вдруг отчетливо поняла, что меня некому отругать. Совершенно некому. Мама приедет в субботу, а папа придет неизвестно когда. Может, через неделю или месяц. И получается, я могу делать что угодно, и никто ничего не узнает. И со мной тоже может случиться что угодно. Появится странная старуха. Кто она такая, скажите мне? Может, у меня галлюцинации, или в каком-то нереальном лесу на меня набросится здоровенный мужик, и на память об этом останется вполне реальная царапина на щеке. Никакие созвоны и переписки тут не помогут. Нужно, чтобы они пришли и наорали на меня и за крошки на диване, и за раскиданные кроссовки. Наказали бы как-нибудь. Не знаю как, меня никогда по-настоящему не наказывали. Лишили бы прогулок или еще что-то. Я поняла, что плачу, лишь когда кожу на ободранной щеке стала щипать. Мама приехала на следующий день, как и собиралась. Это была суббота. Счастье, что не идти в школу. С царапиной обошлось. Я сказала, что ехала от репетитора, автобус резко затормозил, и все попадали. Мама рассердилась на неаккуратного водителя и выдала мне заживляющую мазь. Она, как всегда, действовала очень собрано. Отметила проблему, нашла решение и немедленно начала действовать. Она и раньше была такой, но сейчас стала просто человеком-ракетой, ни единого лишнего слова или движения. От этого в последнее время я чувствовала себя рядом с ней каким-то разваренным пельмешком, которому хочется, чтобы его поменьше трогали, а то развалится. Мама привезла какой-то особенный ягодный мед, который, как говорили, прекрасно помогает от простуды. Я же говорила, что мерзну, и мама об этом не забыла. Она все-таки думала, что я простужена. Я сидела, привычно накрыв колени пледом, и смотрела, как мама ходит из комнаты в комнату и делает несколько домашних дел одновременно. Я слушала, как гудит пылесос и шумит вода, и вяло думала, что надо бы помочь, но не могла заставить себя встать. Еще я думала, интересно, чувствует ли мама, возвращаясь из своих командировок, то, что всегда чувствовала я после лагеря. Когда я приезжала домой, то некоторое время ощущала себя немного чужой. Здесь без меня шла жизнь, а я в ней не участвовала. Эта жизнь показывала себя не в лоб, а так, краешками, новыми вещами. Мама небрежно махала рукой. «А, тебя же не было, это я купила». Переставленной мебелью, мы подумали, так удобнее. Или просто новостями, которых я не знала. А я уже неделю прохожу обучение, будет новая работа. Про последнее думать не хотелось. Мама, наверное, ничего такого не чувствовала, потому что, во-первых, она обычно уезжала ненадолго, на 3-4 дня. Во-вторых, у меня не происходило ничего нового, поэтому она не могла думать, будто что-то упустила. Правда, именно в этот раз ее что-то насторожило. «Ты какая-то не такая», — сказала она, останавливаясь и всматриваясь в мое лицо. «Точно все нормально. Головой не ударилась в этом дурацком автобусе? «Конечно», — сказала я. «Все нормально, я не ударилась». «Ну, хорошо». «В-третьих», — подумала я, — «маме просто не до меня». Это был не упрек, я принимала это как факт. Маме было 38, не каждый человек готов в таком возрасте что-то менять. А она сама все решила и все сделала. Выучилась, нашла новую работу, начала ездить в эти командировки. В какой-то степени я ею восхищалась, но еще мне было немного страшно. Она все время двигалась, в ней больше не было той мягкости, которая позволяет вместе завалиться на диван и смотреть кино, ничего не делая. Мама стала очень быстрой и от этого жесткой. Сейчас я смотрела на нее и видела, как она изменилась. Она всегда хотела похудеть и жаловалась, что не получается. А сейчас шея стала тонкой, лицо осунулось, под глазами проступили морщинки. Разве это хорошо? Разве она рада? Наверное, можно было что-то сделать, чтобы наша жизнь не менялась. Если бы я тогда поехала с ней, если бы она не осталась одна. Мама вдруг подошла, села рядом и обняла меня. Я закрыла глаза и крепко обхватила ее руками, а она трижды поцеловала меня в висок. Мы посидели так молча, а потом мама тяжело вздохнула и отстранилась. «Как алгебра с геометрией?» — спросила она, вставая. «Тебе все понятно?» Я отвела глаза. Я продиралась сквозь математические дебри, как какой-нибудь поселенец сквозь джунгли, убеждая себя, что все под контролем, но постоянно ожидая появления новой экзотической твари. «Мам!» — нерешительно сказала я. «Я все-таки не знаю, точно мне это надо или нет. Но в смысле, мне все говорят, что я гуманитарий. Если попробовать что-то другое, я же только в 8-м, еще есть время». Мамино лицо моментально стало жестким. Она приготовилась отражать нападение, которого, по сути, не было. «Юля, я больше не хочу это обсуждать. Гуманитарий. Что это вообще значит? Кем ты хочешь быть? Учителем русского и литературы? Получать копейки, убивая свою нервную систему? Или рисовать картинки и годами ждать, пока что-нибудь купят? Посмотри на меня. Нужно себя обеспечивать, понимаешь? Нельзя рассчитывать на авось. И на мужчину рассчитывать нельзя. Я столько лет не могла этого понять. Не делай глупостей, получи нормальную профессию. Ради кого я, по-твоему, впахиваю вот так?» «Ради меня? Ты уверена?» Произнося последние слова, я уже знала, что зря это говорю, но было слишком поздно. Мама смотрела на меня так, будто внезапно разглядела, кто я на самом деле. Не девочка, а кто-то совсем другой. Я опустила глаза. «Прости». Она помолчала немного, а потом вдруг спросила. «Что там папочка твой? Звонил?» «Звонил». «Что сказал?» Я пожала плечами. «Ничего. Спросил, как дела, когда ты вернешься». «Не смей ему ничего обо мне рассказывать, понятно?» Я молчала. Папа звонил мне каждый вечер, когда мамы не было дома, и она об этом догадывалась. Это были пустые разговоры. Мы оба не знали, о чем говорить. Он спрашивал, как дела в школе и есть ли у меня деньги, и я отвечала, что нормально, деньги есть, а он просил звонить ему, если что нужно. Вряд ли он пытался что-то выведать. Мне казалось, он просто скучает. По крайней мере, мне так хотелось думать. И поэтому я немного рассказывала ему о школе и о занятиях с репетитором. Других новостей у меня не было. Вряд ли его это интересовало, но он слушал. Удивительно, что теперь, после его ухода, мы стали общаться, и сейчас он знал обо мне даже больше, чем тогда, когда жил с нами. Раньше мы виделись каждый день, говорили друг другу «доброе утро», «добрый вечер» и «приятного аппетита». Папа вообще мало разговаривал. Он сильно уставал на работе, так было всегда. Он занимался строительством, и дела, как он говорил, шли тьфу-тьфу неплохо, но чтобы они и дальше шли хорошо, ему требовалось много времени проводить на объектах. Он так и делал, а когда был дома, тоже в основном думал о работе. Из-за этого, по мнению мамы, все и сложилось вот так, наперекосяк. Мама считала, что семья ушла для него на 22-й план. В общем, если подумать, снежный шар покачивало уже давно, поэтому, наверное, все и расшаталось. Просто основной толчок произошел после дедушки. Сейчас, когда папа звонил, я спрашивала, как у него там дела, и он отвечал, что нормально. Может, мне нужно было делать это раньше? Нужно было задавать ему больше вопросов, чтобы он понял, что мне не все равно. Мне ведь было не все равно. А ему? Хочется думать, что нет, что дело действительно заключалось только в усталости. По коже снова побежали мурашки, и я плотнее закуталась в старый плед. Я помнила этот плед всегда. Уголок отпоролся, нужно было закрепить строчку, чтобы все не стало разлезаться. Для этого требовалось вытянуть нижнюю нитку и связать в узелок с верхней. Нас учили на уроках труда. Я и так, и сяк старалась достать нижнюю нитку, но она, видно, за что-то зацепилась и никак не поддавалась. А сильно тянуть за верхнюю нельзя, потому что она может оторваться. Я подумала, будто нитки в ссоре, а я пытаюсь их помирить. Одна вроде как не против, а другая уперлась и говорит, что ей и так хорошо. В целом, наверное, их обеих все устраивало. Раз так, то и узелок вязать не стоило. Строчка расползаться не собиралась. Мама стала протирать телевизор. Я сидела и смотрела. Мне было немного стыдно, что я совсем не занималась уборкой, пока жила одна. Но, честно, стыдно было совсем немного. «Ты же не скоро уедешь в следующий раз?» — спросила я маму. Она обернулась. «Может, через неделю или через две, пока не знаю. Ты же понимаешь, что я сама не рада этим командировкам. Но это деньги, они нам нужны, ты должна понимать. Чем я, по-твоему, плачу твоему репетитору?» Мама снова говорила резко, ожесточенно, и мне казалось, что она сердится на меня. «Я все понимаю», — сказала я. «Спасибо». Не знаю, как они там решили с деньгами. Я была уверена, что папа готов нам помогать, но говорить этого, конечно, не стоило. Мама бы расстроилась. Да я и сама помнила, как он кричал ей, что она ничего не понимает, раз предъявляет претензии, что он нас кормит, благодаря ему мы нормально живем и можем отдыхать за границей, а ее зарплата — это копейки. И нечего упрекать его, что он не уделяет нам внимания. Пока я этого не вспоминала, мне казалось, что все не так серьезно. Теперь снова навалилась тоска. Я думала, что будет, если они так и не сойдутся обратно. А все шло именно к тому. Если они кого-то себе найдут. Я вспомнила Дашу и то, что у ее папы теперь новая жена, а у мамы новый муж. Во рту резко стало сухо. Я прокашлялась. Я не могла представить, что у папы другая семья. И мама. Неужели она могла бы привести кого-то? Нет, это невозможно. Но, с другой стороны, раньше я не могла представить, что обычные ссоры приведут к тому, что у нас сейчас. Оказалось, что бывает и так. Они всегда учили меня мириться, подходить первой, а сами не могли. Или не хотели.